Эл кивнула. Лада вышел из дома. Хэти принес себе высокое сиденье и расположился рядом с Эл. «Я посижу тут». «Королева сильно расстроена?» – спросила Эл. Он вздрогнул от нехороших воспоминаний. «Очень. Она боится показаться вам на глаза. Она плакала до рассвета». «Почему?» «Она обманывала вас?» «Она скрывала, что она проклятая, и вы отнеслись к ней со всем сердцем. Получается, она вас обманывала. Что значит проклятая, Хэти?» «Я не могу вам этого сказать. Если ей хватит храбрости, она сама поведает вам эту историю, она ужасно этим мучается. Хорошо, расскажи, что было, когда Лада меня унес. О, все были слишком поражены, чтобы что-нибудь предпринимать. Потом Кикха и певцы отнесли Родоборта в новый дом. Он не шевелился, сестрица очень боялась, очень переживала, и она пошла за ними. Кажется, ваш знакомый Кикха не очень этим расстроился. Мы в итоге все ночевали в новом доме, а утром я случайно услышал разговор сестрицы и Кикхи. И он сказал, что его брату мало досталось от вас. Если бы у вас был меч, вы бы снесли ему голову. Сестрица очень испугалась и сказала, что вы никогда бы так не сделали. Но Кикха смеялся. Когда он стал смеяться, когда он так смеется, значит, он думает по-другому. Он думает, что вы убили Боротоборта. Но это он преувеличивает, заметила Эл. А ты не строй досужих предположений. Сомневаюсь, что тебе известны мысли Кикхи. Например, я их не знаю. Извините, он сказал очень убедительно. Да, натворила я, кажется, глупостей, заключила Эл. Вы очень смелая. Хэти, я прошу тебя, говори мне ты. Это все не отвага. Я не сдержала свой гнев. Мой поступок никакая не доблесть. Просто Ротоборт очень глуп и не понимает, что может задеть чувства другого человека, особенно смертного. Он просто не ценил чувства твоей сестры. А я не сдержалась, просто никогда так не поступай. Любые споры можно решить переговорами. Я так сделала, потому что в вашем мире во мне просыпается какая-то старая память. Когда я была обыкновенным человеком и не умела справиться со своими эмоциями, я часто выходила из себя. Но тогда я и силой такой не обладала. Вред от меня был не очень большой, а вот теперь совсем иное дело. Мне еще придется извиняться перед Ротобортом. Я могла его убить и без меча. Кикха прав. А действительно, за что? Я ведь так и не понял, почему вы на него так накинулись. Сейчас это не важно. Урок, который ты можешь из всего этого вынести, довольно прост. Какой силой ты не обладал, как бы ни был зол, это твоя собственная злость. Не тот враг, что стоит напротив, тот, что живет в тебе. Твое собственное несовершенство. Разве ты несовершенна? Да я не видел существа совершений тебя. Разве что владыка. Так я его никогда не видел. Я засмеялась, схватилась за больной бок. Ох, Хэти, какой же ты мальчишка. Оставим этот разговор. Расскажи мне про Лада. Кто он здесь, в этом городе? Раньше он был главой городского совета и жил в нашем дворце. Он управлял городом по велению короля. Но потом король умер, и королевой стала моя нареченная сестрица. Когда она еще не была мне сестрицей, я еще не пришел в этот мир. Я жил в другой семье и не имею отношения к ее роду. Она нашла меня после урагана в нашем доме и взяла на воспитание. Я привык считать ее сестрицей. Мне это нравится. Она королева. Она наследница всех земель этой долины, которую называют проклятой. Она не могла бы управляться одна. Лада попытался ей помочь, но сила проклятия слишком велика. Они не смогли справиться со стихиями. Их изгнали из дворца. Лада хороший воин. Он очень много путешествовал, поэтому он придумал, как выводить жителей из города и тайно селить их на других, более благоприятных землях. На этот раз сестрица отправила с Ладой и меня, но ты видела. Сама нас поймали на границе и вернули назад. Лада давно помышляет спасать горожан. Они дают ему за это еду и все-таки уважают и слушаются его. Он многих вывел. Все бы слушались, если б не жрец. Это он настраивает город против сестрицы, против Лада. Может быть, и против вас начнет настраивать. Вот бы тогда натравить бы на него великого. Кикха подойдет. Что ты такое говоришь, Хэти? Кикха, между прочим, все слышит. Эти ничуть не испугался. Нужен я ему. Он и силу-то на меня тратить не будет. Он презирает смертных, сразу видно. «А многих ли великих ты видел?» — спросила она. «Да вы первые». «Ага, кто это тебя научил так судить о незнакомцах?» «Так я же чувствую». «Послушай, Хетти, весь город знал, что пришли великие. Все? Потому все и попрятались». «Хетти, а что вы понимаете, когда говорите «великие»?» «Великие — это те, кто служит владыке», — ответил он. «Но если так, почему жрец прогнал меня из дворца?» Хетти изобразил задумчивость. Эта мысль явно не приходила ему в голову. «А я не знаю», — признался юноша. «Эл, ну ты не великая. Я слышал, как они называли тебя смертной. Они не знают, что ты тоже великая». «Я смертная, Хетти». «Но это не так. Сестрица сказала, что ты им не слуга, и что это они должны тебе служить». «Когда это было?» «Вчера до твоего возвращения Киха вдруг напрягся и сказал, что ты пропала, что он не видит тебя». Они шептались что-то про дверь. Сестрица заговорила с ними, и ей хотелось узнать, как вы связаны друг с другом. Назвала тебя госпожой, и тогда Ротоборд возмутился и сказал, что тебе годится роль слуги. Но тогда-то сестрица так им и сказала, что ты достойна, чтобы тебе служили. Но она никогда не называла тебя великой. Никогда. Она считает, что ты странник. Знаешь, а мне нужно поговорить с ней до совета хотя бы. Если она королева... Я хочу посоветоваться с ней. Что мне можно, что нельзя. Я эти дни искала того, кто может мне объяснить суть вашего положения. Матью сказал, что есть двое в моем окружении, кто знает, но твоя сестра одна из них. Она боится. Она считает, что вы не станете ее уважать. Можешь ее позвать? Да она тут, в доме. Пришла рано-рано, вы спали. Она не решается выйти к вам. «Ну тогда я сама к ней пойду, только переоденусь. Поможешь мне?» «Конечно». Хетти объяснил ей, как носить эту одежду. Эл облачилась в широкое платье. Лада верно сказал, ткань была такой мягкой и уютной, что едва ощущалась на теле, потому не задевала раны, не стесняла движений. Рукава были обширными, Эл смогла спрятать раненую руку. К этому платью подошел бы пояс, но из-за раны его не нужно носить, посоветовал Хетти, внимательно осматривая ее. А ты другая в этой одежде, не похожа на странника и на мужчину, и даже думаю, что моложе моей сестры. Не могу ничего сказать на сей счет, потому что у меня проблемы с подсчетом возраста. Ну, веди меня к ней. Хетти указал ей дорогу. Здесь же в нижнем этаже дома располагались другие помещения. Хетти провел ее слабо освещенным коридором, откинул занавес на двери, и Эл оказалась в очень уютной комнате. Стены играли оттенками синего и голубого, на полу была цветная плитка. Девушка сидела в дальнем углу комнаты, выделяясь серым пятном на фоне стены. Она держала в руках несколько листов, похожих на те, что подарил Матиус Эл. Она подняла глаза и испуганно вскочила. «Хетти, как обращаются к королеве?» – спросила Эл. Хетти неуверенно посмотрел на обоих девушек. «Иди, тогда мы сами разберемся», — заключила Эл, не дождавшись ответа. «Иди». Хетти охотно удалился. Эл посмотрела, как напротив стоит молодая королева, ни жива, ни мертва. Эл вовсе не хотела ее пугать. «Забавная у вас одежда», — начала разговор Эл, поглаживая ткань платья. «Удобно очень. Хетти сказал, что вы давно здесь. Полагаю, вы ждали разговора со мной». «Я не смею», — выдохнула девушка. «Предлагаю договориться. Не нужно возносить меня на небеса. Терпеть не могу такого обращения. Я не титулованная особа, ни в почестях, ни в ритуалах не нуждаюсь. Мы можем поговорить без условностей, как обычные люди». «Мы не обычные люди. Вы из другого мира, а я проклятая, недостойная своего народа королева». «Ага, именно эта самая королева могла бы мне объяснить, что здесь происходит, а не ждать, пока очередной ураган сравняет ее город с землей. Эта столица — все, что осталось? Я не видела в округе поселений». «Да, здесь живут последние представители нашего народа», — подтвердила королева.